так похожее на немецкую с особо затейливым росчерком. А теперь, госпожа Блюменталь, постарайтесь припомнить эту пару. Вы поселили их в 10-м номере». Роза Блюменталь добросовестно сосредоточилась, собрав в складки толстый лобик и подняв брови, но почти сразу же махнула рукой и в полном отчаянии произнесла: «Ах, нет, я ничего не помню, госпожа графиня. Разве можно упомнить всех гостей? Наша гостиница стоит на таком бойком месте». «У вас ведь есть сестра, ваша умная Эльза», — напомнил инспектор Миллер. «Не могли бы вы пригласить ее к нам сюда? Может быть, она вспомнит эту пару?» «Конечно, пожалуйста, господин инспектор». Роза Блюменталь подошла к телефону и взяла трубку. «Эльза, господа из полиции хотят тебя видеть». «Что?» «Хорошо, я сейчас спрошу». Она повернулась к Апраксиной. Кажется, она решила считать ее здесь главным лицом. «Милостивая госпожа, моя сестра Эльза не может оставить ресторан без присмотра. Могу я пойти сменить ее?» «Да, пожалуйста». Роза Блюменталь вышла, и вскоре ей на смену явилась Эльза Блюменталь. Внешне она была полной противоположностью сестре, тощая, сухая, с недовольным от рождения длинноносым лицом и серыми седыми волосами. «День добрый, господа. Сестра мне все рассказала, но я должна вас предупредить, что я об этой русской, которой вздумалась помереть именно в нашей гостинице, ничего не знаю и очень этому рада. Не представляю, чем я могу быть вам полезной». «Вы помните ту даму?» — спросил инспектор. «Нет», — отрезала Эльза Блюменталь, — «у меня плохая память на лица». «Очень жаль. Ну а пару, остановившуюся в тот день в 10-м номере, вы тоже не помните?» «Разумеется, нет. У нас, кроме гостей, в отеле еще бывает масса посетителей в ресторане. Разве всех упомнишь? Наше дело обслуживать посетителей, а не шпионить за ними. Я уже отругала Розу за то, что она вон из кожи лезет, чтобы угодить вам, и только все путает. Вы же видите, бедная Роза умом не блещет, так зачем вы мучаете бедняжку? Полиция должна сама разбираться в криминальных делах, на то она и полиция. А мы зарабатываем свой хлеб другим способом и платим налоги, в том числе и на содержание полиции, не так ли?» «Так-так», — успокоила ее Апраксина. «А теперь будьте добры, проводите нас в 10-й номер». «Если он не занят», — сварливо предупредила Эльза Блюменталь, направляясь к дверям. «Даже если он занят, мы все равно его осмотрим. Приготовьтесь извиниться перед постояльцами и попросить их на время покинуть номер». Эльза фыркнула, но ничего не возразила. Однако 10-й номер оказался незанятым. Как сразу же заметил Миллер, он представлял собой почти точную копию 15-го номера, в котором остановилась Наталья Каменева в ту роковую для нее ночь, только кровать в нем была двуспальной. Миллер и Зингер прошлись по комнате и не заметили ничего примечательного. Апраксина тоже походила по номеру, а затем заглянула в душевую комнату, совмещенную с туалетом, и позвала Эльзу. «Госпожа Блюменталь, скажите, у вас так принято в вашем отеле, чтобы стаканы для чистки зубов в двуспальном номере были разного цвета, а вот мыльницы почему-то одинаковые?» «Ерунда», — фыркнула Эльза Блюменталь, войдя в душевую и глядя на умывальные принадлежности на стеклянной полочке. «По-моему, они абсолютно одинакового цвета. Вам надо провериться у окулиста. По-моему, вы дальтоник, госпожа Блюменталь». Апраксина взяла оба стакана и прошла с ними в комнату. Там она поставила их посередине стола прямо под люстрой. «Взгляните, господа, разве эти стаканы одного цвета?» «Разумеется, нет», — сказал Миллер. «Один зеленый, а другой, скорее, какой-то голубоватый. Я затрудняюсь определить этот цвет». «Цвет морской волны?» — не очень уверенно предположил Зингер. «Ну а вы что скажете, госпожа Блюменталь?» «Беспорядок. Вот что я скажу. Стакан явно не из этой пары. И он, конечно же, голубой. Я скажу Розе. Но полиции-то что за дело до того, в каком порядке мы содержим умывальные принадлежности в номерах? А это уж позвольте нам решать. Вам же я все-таки рекомендую обратиться к окулисту. На свету вы сами сразу же обнаружили разницу, а в тусклом свете душевой вы неделю этого не замечали». «А почему именно неделю?» — заинтересованно спросил Зингер. «Да потому», — торжественно провозгласила графиня Апраксина, поднимая злополучный стакан, «что 15 апреля три стакана для чистки зубов сошлись вокруг бутылки асти-спуманты в 15-м номере, а затем два из них поменялись местами. Стакан этот мы у вас заберем на время», — обратилась она к присмиревшей Эльзе Блюменталь. «Не возражаете?» «И номер опечатаете?» — испугалась та. «В этом пока нет необходимости, а сейчас мы еще раз осмотрим 15-й номер». «И снимите печать?» Снимем, естественно, на время осмотра, а потом снова наложим.